Глава 18. Внезапно. Не, ну, конечно, подразумевалось, что у Ордена Падающей Звезды есть глава. Но он как-то никогда особо не фигурировал ни физически, ни в разговорах, так что я этот момент совершенно выпустил. А где он обитает? Дома у себя. Он и не охотится уж почти. Свое отохотился. Сотником на покой ушел. Теперь только по всяким внутренним делам к нему обращаемся. Это когда меня Абрамов пытался с каретой нагнуть, к нему ходили? Ходили, а ты как думал? И потом ему рассказали, чем закончилось. Говорят, хохотал аж до слез, да в ладоши хлопал. Очень уж ему градоправитель Пореченский не по нраву. А мне наш глава уже нравится. Как, говоришь, его найти? Ох, не любит он, когда к нему запросто в гости приходит. Так я не запросто, я по делу. Да все равно. Не примет он тебя, погонит. А ты дерзкий, сцепишься еще с ним. Давай так. Я разузнаю осторожно, а потом тебе скажу, как он расположен. Добро. Только не тяни, пожалуйста. Да я понимаю. Если черту хвост прижал, тут уж надо быстро соображать. Завтра заскочу, будет уже что? Хе-ки ты скорый. Заскочи, только ближе к вечеру. Договорились. И, попрощавшись с Прохором, я зашел в спецкабину. Бах! И перенесся домой. Первым делом запрятал в сейф чертополоха валерьянку. А то Маруся еще затеет убираться, подумает, что мусор. Не бог весть, каких денег стоит все, конечно, но это ж опять в аптеку идти, время тратить. Я спустился вниз полюбопытствовать, как там насчет обеда. И встретил Захара. Докладывай. Докладываю. Земляна тут. Пришла с узелком и заняла комнату. Правильно заняла, одобряю. Не мою комнату? Не, ту, в которой тот раз останавливалась. Тоже правильно. К другим новостям. Ефим дырку в стене продолбил. А ну, показывай. Как мы и согласовывали, трубы Ефим завел в подвал. Тут предполагалось обустроить котельную. Я осмотрел торчащие из стены трубы, кивнул. Ему сказали, чтоб замазал чем-то. Ну, чтоб дыры по итогу не было. Это да, это сделает. Слушай, Владимир, а на кой ляд тебе все это непотребство? Сделаю, увидишь. А пока вот чего подумай. Ванна нужна. Какая такая ванна? Вроде корыта большого, только желательно чугунная. И с дыркой. Дырка, чтоб пробкой затыкалась. А изнутри эмалированная, гладкая, — перевел я, — пошукай. Если все, кого спросишь, на тебя как на дурака посмотрят, так и доложи. Будем думать, как такую штуку по индивидуальному заказу изготовить. А может, деревянная корыта? Не, в ней же и стирать, и мыться всем подряд. Дерево впитывает. Давай будем реалистами. Будем требовать невозможного от жизни. Возможное она нам и так даст. В Петербурге, может, поспрашать? «Почему в Петербурге?» Захар поскреб голову. «Ну, если такие штуки есть, то у знатных богатеев, наверное. А где ж их взять, если не в Санкт-Петербурге?» «А ты в корень зришь, Захар. Вот светлая у тебя голова, в который раз убеждаюсь. Отставить тогда, спрошу в Питере. Даже знаю у кого. Ну что тут, больше ничего не случилось интересного?» «Не, все по-старому». Вот и отлично. Идем обедать. За обедом стало гораздо веселее. Появилась Земляна. Я отметил мысленно, что жить с друзьями мне нравится гораздо больше, чем одному. Как-то и дом поживее, и всегда движ какой-то. Может, и нафиг не надо ничего менять? Захар оперится, свалит, конечно, но пинка я ему давать не буду. Толковый парень же. А после ужина, поднявшись к себе, я вдруг понял, что сидеть на жопе ровно не могу. Ну как можно сидеть на жопе ровно, когда столько дел кругом? Дубовицкий ищет инфу по черту. Прохор пробивает мне стрелку с главой ордена. Из Питера, быть может, уже ползет ко мне паровая машина. Столько процессов запущено. Куда там Троекурову? Позеленеет от зависти. Но по всем направлениям надо тупо ждать. А я тупо не люблю. Я с умом хочу. В общем, несмотря на неранний час, я вошел в кабину и телепортнулся к Ползунову, все в ту же свободную комнату. Ключ все так же лежал рядом с дверью. Я поднял его, отпер и вышел в коридор с криком «Я дома!». Машинально так получилось, не успел себя остановить. Тут же послышался топот ног, и по лестнице взбежали двое бравых телохранителей, вооруженные мечами. «Молодцы, хвалю», — похлопал я в ладоши. «Оставили подопечного одного без охраны». Телохранители смутились и спрятали оружие. «Как тут у вас?» «Нормально. Город красивый очень. А в самом городе тварей, почитай, что и нет». «Искали плохо. Но за это действительно хвалю. Не надо вам тут приключений искать. Задачи другие стоят. Ведите к Ивану Ивановичу». И меня привели. Иван Иванович сидел в гостиной в кресле с планшеткой, на которой он что-то черкал карандашом. На меня не обратил ни малейшего внимания. «Над чем работаете?» — поинтересовался я. Был ответ. «Ясно. Часа четыре уж так сидит», — сообщил мне один из телохранителей. «Даже до ветру не ходит». «Ну, вот такие подробности мне бы точно были не нужны». «Так мы беспокоимся. Вдруг чего случится?» «Например?» «Ну, заколдовали его, например. Помрет так». Но тут Ползунов смял резким движением исчерканный лист, швырнул его в сторону и поднял на меня взгляд. «А, Владимир Всеволодович!» — обрадовался он. «Насчет машины? Делают, делают. Я еще некоторые усовершенствования придумал. Такая вещь получится!» «Я думал, уж собрали и отправили». «Нет, тут я дело на особый контроль взял. Самую лучшую получите». Сделав над собой усилие, я поблагодарил инженера. В самом деле, если выбирать между быстро, качественно и недорого, я скорее подчеркну качественно. А недорого уже само подчеркнулось. Если я, ко всему прочему, еще и стану требовать быстро, то сам же первый себе подзатыльник отвешу, чтобы не наглел. Тема есть, Иван Иванович. Я плюхнулся в свободное кресло. «Излагайте». «Ванну хочу». «Ванну?» «Угу. Чугунную, эмалированную и с дыркой, как у взрослых. Нельзя ли чего придумать?» «Можно. Отчего же нельзя?» Подумав немного, сказал Ползунов. «Вопрос только в том, во сколько денег обойдется. Это, полагаю, очень дорого». «Но куда копать, вы же понимаете». «Копать? Кого спрашивать, в смысле?» «Ах, да, это, конечно. Я наведу справки, если вам угодно». «Весьма обяжете. Как дела в целом? Черт не беспокоил?» «Не беспокоит ровным счетом ничего. Сплю, как младенец». «Врет он все», — вмешался телохранитель. «Вовсе почти не спит, работает постоянно». «Не щадите себя», — покачал я головой. «Ну, ничего не могу поделать. Я привык к мысли, что вот-вот умру, и мне нужно успеть как можно больше. Трудно переучиться и начать жить по-другому». «Вы уж постарайтесь. А то это и без чертей с кикиморами в гроб лечь недолго». «Вы правы». Ползунов потер лицо ладонями. «Мне бы необходимо было взять небольшой отпуск». «Верно. И к нам в Поречье». «Почему в Поречье?» «Александра будет весьма рада вас видеть». «А у кого вписаться, вы, думаю, знаете. Город у нас, может, и не такой красивый, но климат помягче, и природа изумительная, леса, леса. И все, знаете, такое первобытное, необлагороженное. Идешь и ощущаешь полное единение со Вселенной. А главное, тварей весьма немного». «А может быть, так и сделаю», — пробормотал Ползунов. «Вот с машинкой вашей закончу и...» «Да». «Решено!» «Ловлю на слове», — развел я руками. «Ну что, по стаканчику, да я полетел?» Теперь, вернувшись домой, я с чистой совестью повалился спать. Еще один день прожит не зря. Еще один маленький шаг к счастливой жизни. Хотя... Чего кривляться, у меня жизнь и сейчас пушка. Но не забивать же на возможность апгрейда. «Мужик, он крутой!» — говорил Прохор, шагая рядом со мной по Поречью. — На расправу скорый крут. Но ты ему нравишься, так что нормально поладите. Он как узнал, что ты повидаться хочешь, так сразу и сказал, пусть, мол, приходит. Ну вот, стращали больше, усмехнулся я. Вот хата его. Я уважительно присвистнул. Хата была что надо. Мощный двухэтажный каменный особняк, обнесенный капитальным забором. По забору змеилась знакомого вида веревка, не пропускающая нечисть. На калитке висели амулеты. «Мужик знает толк в обороне», — заметил я. «А ты как думал?» Мы подошли к калитке, ну, почти подошли, ткнулись в невидимую преграду. «Западня», — констатировал я. «Да как же? Да чего же это он?» — засуетился Прохор. «Я ж утром был, ничего такого не было». «Ну, не было. А теперь есть». Я огляделся. Дом стоял на окраине города. С одной стороны его приобнимал лес, с другой были какие-то заброшенные бараки или казармы, черт их разберет. Ни души. И в доме, может, тоже никого нет. И долго нам тут куковать? «У тебя же полет не активирован?» Посмотрел я на Прохора с надеждой. Самому вваливать в полет 20 родий как-то совсем не улыбалось. «Не!» «А 20 родий есть?» «Не! Откуда? 100 лет не выбирался. Мысли, идеи, предложения. А может, и мне на плечи встанешь?» «Ну, давай попробуем». Я разулся, влез Прохору на плечи, ощупал невидимый стакан. Нет границы. «Спрыгиваю», — предупредил. И прыгнул как можно выше, стараясь достать руками до края. Не достал. Упал на мостовую и больно отбил ноги. «Зараза! Чего это Таврос чудит-то?» «Да кто его знает? Может, посмотреть хочет, как ты выкрутишься?» «Чего?» «Ну, он про тебя много слышал. Интересно ему стало. Любит он людей испытывать». «Вот, блин, взрослый мужик, а все в игрушечки не наиграется. Ладно, сейчас я тебе выберусь». Первым делом я дал выход раздражению, применив меч против западни. Потом трижды долбанул ударом. Хрена. «Смысла нет», — вздохнул Прохор. «Это уж все перепробовано». «Угу. Типа я сам не вижу». «Полет разблокировать?» «Тоже особого смысла нет. Ну, взлечу. Управлять полетом только с уровня грить появляется. Мне до таких мощностей еще как до Луны в присядку. А что, если взлететь и что-нибудь использовать, чтобы меня сместило?» «А что? Удар?» «Но от удара отдачи нет. От знаков ее в принципе нет, ни от каких. Попросить, чтобы Прохор на меня удар кастанул? Да ну, какая-то. Аврос хочет, чтобы я показал ему крутое, а не комедию про идиотов. Ну и что мы можем предложить?» «Особенного у меня не так-то много. Но если прям всерьез браться за инвентаризацию, то здесь с собой есть одна штука». Я вытащил меч из ножен. «Ты это чего?» — насторожился Прохор. «Я думаю, он хочет, чтобы мы с тобой дрались. Выживший пройдет». «Шутишь?» «Конечно». «Тьфу на тебя!» Я встал лицом к центру. Перехватил меч, держа лезвием вниз, и активировал его свечение. Меч, усиленный знаком меча, как будто даже загудел у меня в руках. А может, и не как будто. Ведь я держал его над тем самым местом, где хитрожопый глава ордена изобразил свой знак. Сила чувствует силу. Расчет у меня был очень прост. Никакого расчета. Просто если уж у меня есть истинный меч, то должны же с него падать какие-то плюшки посерьезнее спецэффектов. Я вонзил меч в булыжную мостовую. Тряхануло, как электричеством, только родий не прибавилось. Клинок вонзился в камень. Камень засветился голубоватым светом. Потом свечение расползлось по всем камням в кругу, поднялось по стенам. Ишь, высоко-то как, а? И погасло. «Тестируем», — сказал я, выдернув меч. Мы с Прохором одновременно шагнули и вышли из круга. Тут же отворилась калитка. За ней оказался лысый, как коленка среднего роста, мужик в ливрее. Он поклонился и тихим сиплым голосом сказал: «Проходите, Владимир Всеволодович, Аврос Никифорович вас ожидают. И пошел к дому. Мы с Прохором переглянулись. «Иди», — сказал он. «Меня не ждет, значит. Дождаться тебя?» «Да не, зачем? Дорогу найду. Спасибо, что свел, и все такое. Дальше я сам». Кивнув, я отправился за лакеем. Стоило пройти через калитку, как калитка захлопнулась с таким грохотом, что земля под ногами подпрыгнула. Я только головой качнул. Специфический у нашего ордена глава. И загоны у него специфические. Главное не забыть, я тут, чтобы получить кое-какую инфу, а не для того, чтобы крушить хребты и черепа. А то неудобненько получится. Эх, отвык я перед начальством отчитываться. Ну да ничего, как-нибудь выгребем, где наша не пропадала. В дом заходить не пришлось. Господина главу ордена я увидел сидящим на веранде. Он изволил употреблять кофе с печеньками за небольшим столиком, буквально предназначенным для уединенных размышлений о великом. «Господин Давыдов, или же охотник Владимир, прибыл», — с поклоном сказал лакей. Аврос шевельнул пальцами, и лакея как ветром сдуло. «Не, не магия, чистая дрессировка. Не фанат я такого обращения с людьми, конечно. Однако в чужой монастырь своим уставом тыкать не буду». «Доброго дня, господин глава ордена падающей звезды», — сказал я, отвесив умеренный поклон. «Привет», — сказал Аврос не то что хриплым, буквально рычащим голосом. «Садись, кофе пить будешь». Я не двинулся с места. Причиной тому было не то, что мне отдали приказ. С этим все было окей. Передо мной начальство, у которого и авторитет, и опыт, и рычаги давления. Вышвырнет из ордена, кому я кости буду сдавать? Троекурову? Он возьмет, конечно. И не то, что у Авроса правая нога, отставленная в сторону, была деревянной. Он зачем-то обрезал правую штанину до колена, чтобы это демонстрировать. Скорее уж меня смутило то, что я поначалу принял за собаку, и что лежала рядом с деревянной ногой, опустив морду на лапы. «Что ж не идешь?» — рыкнул Эврос. «Это что?» — указал я пальцем на собаку. «Чего такое? Это Петрушка мой. Петрушка, а ну встань, поздоровайся!» Волкодлак поднялся и, уставившись на меня какими-то напрочь упоротыми желтыми глазами, сказал: «Гав!» и затрясся от мелкого хохота. Потом смех превратился в кашель, и Петрушка шлепнулся обратно на пузо. «Ай, молодец, Петрушка! Ай, лицедей!» Аврос взял из вазочки печенюшку и кинул волкодлаку. «Потешил так потешил, заслужил!» Волкодлак, как самая банальная собака, поймал печенюшку и сожрал ее. В глазах его при этом читался ужас безумца. «Вы что?» — начал было я. «Ты мне не выкай, не люблю. Я не из господ, человек простой. И ты, покуда под моим началом ходишь, тоже простой. Вот и давай по-простому. А то, ишь, развели тут вы, другое». Кто там и что у него развел во множественном числе, я не понял, но вдаваться не стал. «Ты что, держишь волкодлака на цепи?» Цепи я никакой не видел, так что выражение употребил в переносном значении. «На ошейнике», — уточнил Эврос. «Ошейник мне один понимающий человек изготовил. Знал, что волкодлаков можно ловить и подчинять?» «Нет». «Вот то-то же. По 90 уже задрать успел? Думаешь, что больше всех знаешь? А ни хрена подобного. У старших-то все равно есть чему поучиться, а?» «Я для того и пришел». «Ну так и чего стоишь-то? Подходи и садись, говорю же». Я подошел, было бы попрошено, и сел напротив Эвроса. Петрушка вновь захихикал, дергаясь. Складывалось впечатление, что он вот-вот и сдохнет. «Почему голос без команды подал?» — рявкнул Эврос. Я глазом моргнуть не успел. Он вытащил откуда-то пистолет и прицелился волкодлаку в голову.